Целый день я прилежно делал вид, что занимаюсь невероятно важными делами, а в действительности изнывал от нетерпения и с уныло сосредоточенным видом продолжал копаться в базе данных Вальхаллы, через каждый час заглядывая на нижний уровень комплекса, проверить сферу Мёбиуса. Машина времени никуда не сбежала, и призраки ее не утащили. Слишком громоздкая и тяжелая. Вовсе наоборот. На операционной панели появлялось все больше зеленых и синих индикаторов, свидетельствовавших, что техногенный монстр работает исправно. Псевдосингулярность в двух отсеках уже не действует, силовая защита постепенно ослабляется, а несколько часов назад криогенная фуга с андроидом переключилась в активный режим, размораживая объект. Лесков тем временем устроил для господина Калягина и его помощников экскурсию по Юрге, заявив, что пора увольняться из конторы и переквалифицироваться в гиды. Вернулись туристы перед самым закатом, и я не без злорадства оценил их вытянувшиеся лица. Такая планетка, кого хочешь, приведет в замешательство. «Много странного в жизни видел», — признался капитан. Кажется, его проняло всерьез. «Бывал на Вейстере и Денебе-4. Однако...» «Начинаешь всерьез задумываться о корректном использовании понятия «параллельная цивилизация». Мы так называем Птолемея, хотя следовало бы применить этот термин к Гермесу. Все обжитые миры, включая независимые планеты и протекторат, не могут существовать вне сферы влияния Содружества», — ответил я. «Обмен технологиями, торговля, культурная общность. А здесь 400 лет саморазвития. Поверьте, я испытал аналогичные чувства, когда прилетел на Гермес». «Оставим чувства и вернемся к делам насущным». Калягин недолго пребывал в философическом настроении, вернув себе привычный облик чуждого эмоциям сурового прикладника. «Вы торчали в бункере целый день, Витман. Какими успехами порадуете?» «Вас лично порадовать пока нечем, господин капитан». Под стальным взглядом Калягина у меня появилось непреодолимое желание вытянуться во фронт. «Работать с объектом 278 можно будет только завтра. Зато мой андроид вернулся в реальное время, если подойдет такое определение. Я ждал вашего возвращения из города». «Одному боязно?» — поддел меня Вадим. «Давайте посмотрим, что за неведомая зверюшка народилась». «Зверюшка?» — озадачился я. Снова цитата. «Такое впечатление, что в Содружестве вообще разучились читать. Никакого представления о классической литературе Земли». «На такую ерунду мы не отвлекаемся», — вполне серьезно ответил Калягин, выходя к лестнице. «Литературой пусть занимаются специалисты-культурологи. У нас другие задачи». «Узкие специализации?» — понимающе кивнул Вадим. «Не понимаю этот образовательный принцип. Человек может оказаться прекрасным специалистом в области биологии, но не сумеет решить простейшего уравнения или перепрограммировать ПМК, поскольку для первого существуют математики, а для второго – компьютерные техники». «Зато каждый знает свое дело», – отрезал капитан. «А не рассуждает о высоких материях, в которых ровным счетом ничего не смыслит». Мы с Лесковым переглянулись. «Прикажете воспринимать эту фразу как завуалированное оскорбление?» «Первая секция сферы Мёбиуса неактивна», — подал голос ИР, когда мы оказались в блоке 2. «Состояние объекта удовлетворительное. Выдвинуть криогенную фугу». В металлопластиковой оболочке корпуса сферы появилась узкая щель, из которой брызнул ровный белый свет. Разошлись лепестки внешнего шлюза, зашуршали сервомоторы. Спустя полминуты капсула с прозрачной крышкой выползла из чрева стазис-комплекса. «Очень древняя модель», — сдвинул брови Калягин. «Таких фуг уже не осталось. По крайней мере, я ни разу не видел. А выглядит как новенькая». «Она и есть новенькая», — проворчал Вадим, проводя ладонью по гладкому куполу. «Благодаря стазису и отсутствию потерь во времени. Слава богу, никаких сбоев. Хотя я всерьез беспокоился. Очень большой срок. Техника имеет свойство изнашиваться. Могло жахнуть так, что на месте Борисполя осталась бы воронка километрового радиуса. В случае отказа внутренних силовых полей сферы Мёбиуса, псевдосингулярность могла вырваться на свободу. Было бы очень неприятно оказаться в нескольких метрах от микроскопической искусственной черной дыры. Она распадется в течение 2-3 наносекунд, но за это время успеет притянуть все вещество в ближайшем радиусе и превратить его в энергию. «Необычный способ самоубийства», — капитан скривил рот в некоем подобии улыбки. «Показывайте ваш артефакт». Фуга распечаталась, крышка отошла в сторону. Вадим удивленно крякнул. «Обещали андроида, а здесь оказывается человек», — сказал он. «Ошибка в документах?» «Никакой ошибки», — прозвучал голос И.Р. Вальхаллы. «Сканирование подтверждает искусственное происхождение организма. Результаты ядерно-магнитного резонанса, данные биосканера и рентгеновского обследования на 5-м мониторе. Вы можете убедиться». Убедились. Эндоскелет и структура внутренних органов разительно отличаются от строения человека. Андроиды, хотя и производились по образу и подобию, но их анатомия и физиология были совершенно другими. Десятки необычных органов вместо легких и сердца, пористая масса, из которой выходят магистральные сосуды, некое подобие кишечника, невероятно разветвленная нервная система, на позвоночном столбе укреплены загадочные технические устройства. Все ткани созданы на основе кремниево-белковых соединений. Выглядит жутко. Настоящий инопланетянин. Никогда не подумаешь, что этот андроид создан человеком. «Как такое может жить?» – спросил Вадим, но ответа не получил. Внешне, однако, этого андроида не отличишь от настоящего живого человека. Лесков недаром обманулся. Все на месте, включая первичные и вторичные половые признаки. По-моему, конструкторы-биотехнологи здесь перестарались. Можно понять их желание создать не ходячую и говорящую куклу робота, а почти полную аналогию Homo sapiens. Но простите, зачем синтетику копулятивный аппарат? «Только не говорите, что они умели размножаться естественным путем», — фыркнул Вадим, видя мое замешательство. «Упоминаний о женщинах-андроидах этой модели я не видел. Хотя чем черт не шутит?» «Юрген, так что насчет гендерного позиционирования? Какой материал пропадает?» «Сам дурак», — огрызнулся я. «Интересно, когда он очухается?» «Температура тела объекта плюс 24 по Цельсию. Постепенно повышается», – бесстрастно докладывал И.Р. «Начались устойчивые метаболические процессы в тканях. Регистрируется электрическая активность нейронной сети. Активирован внутренний источник энергии. Объект восстанавливается гораздо быстрее, чем я рассчитывал». «Ему нужна одежда», – твердо сказал я и посмотрел на Лескова. «Неприлично же». «Схожу поищу на складе. Размер у него какой?» «Откуда я знаю? Вообще-то он здоровый». «Рост 1,82 м», — любезно подсказал И.Р. «При массе тела 126 кг. Очень тяжелый скелет. Содержание молекул металла в тканях превышает...» «Отцепись». «Принято». Вечер прошел идиллически. Нелюбопытный капитан Калягин убыл наверх готовить аппаратуру корабля к предстоящему воскрешению, а я вместе с Вадимом общался с объектом, немедленно потребовавшим общаться к нему по личному имени Сигурд, для друзей Сиг. Предполагаемый объект исследования буквально за четверть часа привел меня в состояние, близкое к истерике. Его поведенческая схема не укладывалась ни в какие стандарты, принятые в современной психотехнике. В отличие от хорошо знакомых мне андроидов с внешним управлением Птолемея, они всегда подчеркивают свою независимость и принадлежность к иной цивилизации. Этот синтетик полностью копировал людей. Манера разговора, жестикуляция, нестандартные оценки, гибкое восприятие действительности, мимика, наконец. Быть такого не может. Он живой. Он обладает неповторимой индивидуальностью, присущий только человеку, тогда как его сородичи порожденные Птолемеем, вполне предсказуемы. Их потуги на своеобразие в сочетании с ужасающим самомнением вызывают лишь улыбку. Виртуальные личности сообщества ИР никогда не обладали такой невероятной коммуникабельностью. Это я утверждаю как профессионал. «Холодина какая!» Это были первые слова, произнесенные андроидом, и в моей голове сразу щелкнуло. Синтетики не должны реагировать на перепады температуры. Им плевать на жару и холод. Затем Сигурд приподнялся на локте, левым кулаком протер глаза, сугубо человеческий жест, обвел взглядом обширный зал, повернулся к нам и почти без паузы. «Сколько лет прошло?» «Почти 400», — заикнулся я. Сразу выдал глупость. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Нормально. Можно на «ты». Я не гордый». «400, значит?» «Ничего себе поспал! Дайте одеться!» Вадим полчаса назад приволок комбинезон ВКК достаточно большого размера, но обуви не нашлось. В результате андроиду пришлось ходить босиком. «Ничего. Полы в бункере чистые, а хорошие армейские ботинки отыщем в городе или на складах Борисполя». «А теперь, други, расскажите, кто вы такие и чего мне от вас ждать?» — с некоторой развязностью сказал Сигурд. Я вновь насторожился. Человек может скрывать под иронично-агрессивным поведением или смущение, или склонность к доминированию, но ИР никогда. Искусственный интеллект в любой ситуации предпочтет быть тактичным. Это беспроигрышно и не вызовет раздражения. «Мы на Гермесе, верно?» «Газовоздушная смесь и сила тяготения идентичны». «Да, на Гермесе». «Извини за дурацкий вопрос. Я и так знал. Общие сведения о положении дел на планете мне передал ИР комплекса Вальхалла», — легко кивнул Сигурд. «Ребята, здесь на самом деле холодно. Проявите гостеприимство. Представьте, что кого-нибудь из вас заморозит на 4 столетия, а потом даже не угостят горячим чаем. Вы знаете, что такое чай? Не забыли?» «Конечно», — Вадим первым овладел ситуацией. «Здесь мало что изменилось. Давай за мной». Я побрел в арьергарде, размышляя о специфике энергообеспечения андроидов. Искусственные люди последних моделей не едят и не пьют. Метаболизм в органических тканях обеспечивается путем рециркуляции активных веществ. Никто из отпрысков Птолемея не попросит напоить его чаем. Это исключено. Бунт машин – это проблема десятилетиями, еще со времен Азимова, привлекает внимание всего прогрессивного человечества. Причина понятна. Люди еще не забыли, как превращали в рабов себе подобных. А кое-где в Африке и Юго-Восточной Азии рабство существует до сих пор. Вот и волнуются лучшие умы. А не захотят ли компьютеры из наших рабов превратиться в господ? В многокилометровой шеренге, написанного на эту тему бреда, стоят такие выдающиеся творения, как серия про Железного Шварца, АК Терминатора, Матрица с продолжениями, о которой можно писать отдельные статьи, и многие-многие-многие другие. Так и хочется посоветовать авторам этих творений. Да расслабьтесь же, ребята! Все совсем не так. Почему бунтуют рабы? Да потому что бесправны, унижены и периодически оскорблены, в том числе действия. У стадного животного, человека, стремление пробиться из нижней части пирамиды на вершину заложено в генах. Вожаки вкуснее и сытнее едят, имеют много красивых самок в качестве подружек, да и вообще наслаждаются жизнью. Инстинкты же выживания и продолжения рода – два столпа, на которых зиждется человеческая психика. Поэтому даже самый сытый и довольный раб всегда может неожиданно взбрыкнуть и попытаться стать фараоном. У компьютеров такие мотивы полностью отсутствуют. Род за них продолжает человек. Да и о сохранности дорогих железяк заботится он же. Наверняка рано или поздно появятся роботы, в которых встроены программы воспроизведения. Но это не изменит положение дел кардинальным образом. Как и ранее, основным мотивом животной биомассы останется заполнение собой всех доступных ареалов, а электроники – обрабатывать электрические сигналы. Защитно-воспроизводственные программы же вряд ли кто-то в здравом уме станет писать в ущерб людям. Нет, конечно, психопаты всегда найдутся, но таким проще сбросить на кого-нибудь ядерную бомбу, чем заниматься долгими исследованиями с сомнительной перспективой. Случайные же нежелательные мутации программного обеспечения и недочеты программирования надежно предотвратят простейшие предохранители. А если же речь пойдет о боевых системах, в которые изначально будет заложена возможность убивать людей, то они никогда не останутся без присмотра со стороны человека, хотя бы просто на случай технических проблем. Так что нажать на кнопку или дернуть за рубильник в случае неожиданно опасного для человека поведения программы найдется кому. Евгений Латош, первая половина 21 века.